Глава 6. Последние дни перед... Наталья спала долго, спокойно. Напряжение последних дней постепенно отходило, сменяясь бодростью и планами. Конечно, жаль, что она не увидит больше своих детей, но ведь для них она не исчезает. Ее заменит барыня. Она уже давно записала для нее все телефоны и адреса детей, данные родителей и уже не сомневалась, что напарница не подведет. Были написаны и рекомендации для каждого ученика, что подтянуть, на что обратить внимание, собраны книги в подарок для коллег в школе, куплены мелкие сувениры на ближайшие праздники. Все было уже готово к окончательному переходу в другое время и к другим людям, не менее уже дорогим и близким, чем те, которые ее окружали много лет. Осталось 2 дня, и эти последние мгновения — Наталья решила потратить на прощание со столицей и ее людьми. Но прежде предстояла еще поездка за город и окончание выпускного. Поэтому Наталья спокойно разобрала все подарки, часть сертификатов и денег оставила для напарницы, решив отовариться только по возможности в книжных и косметических магазинах. Еще раз хорошо расставила по всем вазам многочисленные букеты, навела порядок в вещах и переоделась в спортивный костюм, прихватив на всякий случай и свое попаданческое платье. Так что приезд подруги она уже ждала спокойно и готовой к труду и обороне. Загородный дом был большим, с огромным садом, бассейном, спортивной площадкой, целый комплекс, и дети сразу разбрелись по участку, знакомясь с ним. Погода радовала, как по заказу. Теплая, солнечная, почти летняя. Девочки с удовольствием воспользовались своими шляпами, а многие так и оделись во вчерашнее платье. Видимо, хотелось еще пофорсить в необычных нарядах. Сначала Наталья по неизбывной учительской привычке следила за детьми, но потом махнула рукой. Полный двор взрослых, есть к кому присмотреть, да и сами ребятишки вроде особо не дурят. Конечно, поначалу бесились, носились как выпущенные на свободу жеребята. Кто-то и в бассейн небольшой успел залезть и на спортплощадке мяч погонять. Но потом есть захотели. Брали и жевали что-то со столов, подбегали ко взрослым, делавшим шашлыки, ели еще горячее мясо. Но солнышко светило так призывно, что дети постепенно расслабились, притихли, улеглись на травку группками и о чем-то болтали, смеялись, переговаривались. Наталья, поев немного мяса, тоже расслабилась, даже придремала, не заметила даже, как к ней подсела Инна. «Не помешаю?» И когда подруга качнула головой, продолжила. «Грустишь? Жалеешь? Мечтаешь? Немного грущу, немного мечтаю. Планирую, что дальше. И что, будешь дворянством своим заниматься? А что, Серж, у вас серьезно? Смотри, такой мужчина — редкость для нашего времени. Не упусти». «Это не от меня зависит». Наталья имела в виду напарницу и ее отношения, и Инна, естественно, поняла по-своему. «Конечно, мужчина решает, но как он на тебя смотрел, давно таких взглядов я не видела. А как вы танцевали? И когда успели так наловчиться? На своих балах?» Наталья только пожала плечами. Говорить было лень, но она знала, что подруга от нее все равно не отстанет, поэтому так пусть сама все и додумывает. А ты изменилась. Иногда обычная, как всегда, а иногда как чужая, будто не от мира сего. Задумчиво протянула Инна. Наталья даже обомлела. Как говорится, никогда Штирлиц не был так близок к провалу. Все-таки нюх у подруги профессиональный, не отнимешь. Но постаралась ответить как можно спокойнее. Это на меня так игра в прошлый век подействовала. Знаешь, как хочется иногда там оказаться по-настоящему. Тут она уже говорила вполне искренне. Для тебя там точно нормально. Ты любишь все это, чувствуется. А я там не смогла бы жить. Ни движухи, общения, всякого мельтешения не хватало бы, интернета, новостей, всего этого. И подруга неопределенно качнула рукой, показывая на группу детей, которые о чем-то смеялись так громко, что и взрослые стали оглядываться. Инна, заинтересовавшись, подошла к детям. «Чего смеетесь? Над кем смеетесь?» «Да вспомнили, как Наталья Алексеевна Учила нас ругаться по-старинному. Мальчишки что-то с матом сказали, а она услышала и вместо таких слов предложила найти старинные ругательства и обзывательства. А там, оказывается, столько прикольных, то есть интересных слов было. Мы месяц только и говорили, не повторяясь. Но, конечно, это Танюша и маме и заинтересованному Жорику объясняет. «Точно, помню, приходит как-то домой и начала ими сыпать. Баламошка и негораздок. Это глупые, недалекие люди. Тюрюхайла и Захухря грязнули и неряха. Елдыга — ворчливый человек, а Баляба — рохля разиня. Мне больше всего бабыня Буня, надутый, чванливый, слово понравилось. Я даже так назвала одного клиента, который все жаловался, что его такого важного на работе не ценит, а сам-то негораздок, недалекий, глупый. Ушел озадаченный». Тут дети совсем со смеху покатились, а Жорик смеялся больше всех и все повторял. «Надо запомнить, да папе рассказать. Пусть своих подчиненных поругает». Наталья тоже улыбнулась. «Точно, было такое дело». А как она удивилась, когда она действительно услышала, как Степан называл кого-то из мальчишек гузыней. Оказалось, это рёва Плакса. Она-то думала, что эти слова — придумка из интернета. А вот, оказывается, были такие в жизни, просто забылись. И сразу ее мысли перешли на планы в прошлом. Надо посмотреть, что досадить можно и нужно. Разобрать, наконец, все перенесенное из будущего, поговорить с апостолами и нацелить их на работу вместе с Варварой. Да и с сиротами путем не общалась. Привезла и бросила в незнакомом месте. Нехорошо. И ведь она хотела учить их простейшим медицинским навыкам. Да и просто обучать всему их надо. И Миша просил Миньку к ним привезти. И Полина была не против. Да и перед дорогобужскими дамами действительно надо о поездке отчитаться и планы наметить хотя бы на оставшееся время. Короче, дел начать и кончить. Инна опять перебралась к подруге, продолжила разговор. «Летом-то что делать будешь?» «Да домик в деревне я приобрела. Правда, далеко, под Смоленском. Надо будет туда ехать, хоть посмотреть, что там и как». «Точно, забыла. Мне Анфиса что-то такое говорила. Кстати, она просила передать, что у нее какие-то семена для тебя остались. Картошка сортовая, но что-то не могла до тебя дозвониться». «Спасибо, хорошо. Обязательно свяжусь». Обрадовалась новости Наталья и подумала, что Анфиса же не знает телефона барыни, а она сама где-то в прошлом, видно, летала. «Совсем помещицей решила стать». И опять подруга попала не в бровь, а в глаз. «Да, решила хозяйничать помаленьку». Согласилась подруга, а сама подумала, что и впрямь надо поискать домик на Смоленщине для барыни, чтобы летом в городе не скучать. «Точно. Так и сделает прямо завтра. А как устроят все, можно и барыни, и Инну с семьёй на лето пригласить. Пусть почувствует всю прелесть дворянской жизни». Была у Натальи идея перенести в прошлое подругу. Долго она эту мысль обдумывала, но потом решила. Слишком опасно. Проницательная Инна быстро поймет, что здесь все настоящее, а не стилизация под прошлое. Кроме того, после окончательного переноса, на которое надеялись напарницы, трудно будет объяснить, куда пропало имение, почему оно заменилось домиком в деревне. Нет, лучше сделать так, как придумалось. Но время шло, дети и взрослые угомонились, устали, да и время аренды заканчивалось. Надо было возвращаться в город. Наталья уходила в прошлое, а ее место занимала барыня, ждавшая в гости Сержа. Для нее напарница уже принесла прекрасный пеньюар и кружевное белье, сшитое Полиной. Натали, краснея и смущаясь, осмотрела его, но примерить пока не решилась. Вообще вся эта ситуация беспокоила ее. Она была влюблена в мужчину и очень хотела быть с ним. Но ей было стыдно чувствовать себя любовницей, развлечением на день. Ей хотелось чего-то большего. Но сама она этот разговор начать не могла. Все-таки прошловековое воспитание сказывалось. Поэтому она решила, в этот раз надо как-то подвести мужчину на разговор об их отношениях, вести себя решительнее, как женщины этого времени. Итак, наши дамы в очередной раз поменялись местами, чтобы окончательно разрешить все свои проблемы. Наталья хотела и Дмитрию дать лекарственный чемоданчик и научить хотя бы простейшим медицинским приемам. Но потом решила не беспокоить молодожена, тем более, судя по всему, его пребывание в кратковременном отпуске заканчивалось. Она обратила внимание на денщика Дмитрия, разбитного и пронырливого солдата, Якова. Но он и сам, и окружающие звали его просто Яшей, а то и Яшенькой. Он пришелся всем по душе. Общительный, веселый, расторопный. Он привлек внимание не только мужчин, но и девушек, которые охотно кокетничали с ним. Но надо отдать должное парню. Границ он не переходил и на сеновал никого не тащил. Вот Якова и позвала Наталья и стала подробно рассказывать ему и про необходимость соблюдать чистоту, и про лекарства из ящика, все их показала и поведала об их действии, продемонстрировала и стеклянный шприц и проделала полные манипуляции с ним. Она смогла найти еще один через всю ту же знакомую врача. Кроме того, она намекнула, что их полк будет участвовать в очень большом и опасном сражении, в котором, вероятно, будет много раненых и убитых, и его навыки могут пригодиться. Кроме того, она почти в открытую сказала, что будет ранен важный генерал, один из руководителей сражения. Она имела в виду князя Петра Ивановича Багратиона, который был действительно тяжело ранен в ногу и позднее скончался от гангрены. Так вот, если выпадет возможность спасти через кого-нибудь из медиков или крупных военных этого героя от смерти с помощью особых лекарств, и Наталья показала отдельно упакованные антибиотики, жаропонижающие и обезболивающие порошки, то он получит такие почести, которые никому и не снились. Женщина понимала, что самого солдата и близко не допустит к лечению военного столь высокого ранга. Но если он сумеет пробиться к лекарям, а лучше всего к самому Вилье, то ногу можно и спасти с помощью лекарств из будущего. Да и другим раненым вреда от их лекарств не будет, а только одна польза. Вот и учила Наталья Яшу всем премудростям. А парень выслушивал все с очень серьезным видом. Слова хозяйки его не удивили. Он знал, что женщина недавно побывала в столице и общалась с самой императрицей. Все старался запомнить и записать в какую-то тетрадку, хоть и корявым почерком. Оказалось, он грамотный, любит читать, и Наталья ему подарила и сказки, и сборник со своими стихами. Надо было ехать в деревенщики, где уже заждались хозяйки. Но пока Наталье не хотелось оставлять дела в Васино, а Маша была полностью поглощена своим кратковременным счастьем и любовью. Да, надо было и барыне дать спокойно разобраться во всех делах. Она ждала Сержа, все же осмелилась и надела и белье, и пеньюар, только сверху накинула все тот же банный халат, в котором ходила дома. Но Сергей, увидев любимую, просто сгреб по-солдатски ее в объятия, как самую драгоценную добычу, и стал целовать так крепко, что пропали все заранее подготовленные вопросы и все мысли. Наталья сначала все сравнивала эти объятия с жестокими ласками своего покойного мужа и понимала, что чувства поглотили ее всю. И она отвечала на поцелуи сначала не смело, а затем все более страстно и сильно, не думая уже ни о чем. И только позже, лежа в объятиях крепких рук, женщина тихо спросила: «А когда мы повенчаемся?» «В смысле, поженимся? Тебе так это надо? Нам хорошо и так». «Нет, я так не могу», — так же тихо, но очень твердо ответила женщина. «Я не хочу быть любовницей на день. Я хочу быть честной перед Богом и людьми». Серж удивленно приподнял голову и также твердо ответил: «Хорошо, пусть будет так». «Тогда я сделаю все как положено». Наталья имела в виду венчание, но Серж или не понял, или не хотел уточнять и ответил: «Делай все, как ты хочешь. Я только рад буду». На этом разговор закончился, и вновь начались ласки и объятия. То страстные, то ласково-нежные, от которых голова кружилась еще больше.